Глава четвертая. Печальная весть. Гости собрались быстро. К 11 часам бал был в полном разгаре. Среди множества гостей три маленькие девочки были совершенно незаметны, так что Надежда Николаевна потеряла их из виду. Исполняя обязанности хозяйки дома, она больше хлопотала о том, чтобы всем было весело, чтобы все ее гости, юные девушки, непрерывно танцевали. Несколько раз она замечала, что маленькие фигурки ее сестер, особенно Полины, часто мелькают среди танцующих, гораздо чаще, чем следовало бы. Она даже подумала, что надо бы отправить их спать. Но, зная, как враждебно будет принято ее замечание, сдержалась. Эладий Николаевич тоже много танцевал и вообще старался держать себя взрослым молодым человеком. Софья Никандровна радовалась, глядя на своих детей, о которых гости то и дело говорили ей комплименты. Она была вполне довольна удавшимся вечером. Действительно, он получился очень оживленным. Даже ее падчерица, не особенно любившая танцы, была непритворно весела и до того увлеклась, что чуть не забыла о своем намерении наведаться в детскую. Но вдруг, вспомнив о детях, Надя тотчас же выскользнула из танцевальной залы и побежала в детскую. Там все было спокойно. Фимочка и Витя спали. Старушка-няня, успевшая уже насмотреться на танцы из дверей коридора, тоже прикорнула возле них. Возвращаясь в залу, Надежда Николаевна задержалась в дверях из-за столпившихся зрителей, глядевших на вальсирующие пары. Спиной к ней стояли две дамы, которые разговаривали в полголоса, разумеется, не предполагая, что их могут услышать. «Очень миленькие девочки эти Молоховы», — говорила одна из них, — «и танцуют, как взрослые. Посмотрите, так и летают». «Да уж. Странно только, что их держат и одевают как-то не по летам», — сказала другая. «Им бы давно спать пора, а они нарядились в цветы и порхают, в ущерб завтрашним урокам». «В цветы? Неужели искусственные?» «Наверное, искусственные. Где же осенью взять ландыши?» «Ландыши?» — невольно вскрикнула Надя, ища глазами сестер. «Где вы видите ландыши?» «Ах, мадемуазель Молохова, извините, мы вас не заметили. Скажите, неужели на ваших сестрицах живые ландыши?» «Я не знаю, я не видела. На них не было никаких цветов». «Как же! В черных локонах мадемуазель Полины они выглядят очень красиво. Посмотрите, вон она. Прелесть, как грациозна». В эту минуту раскрасневшееся счастливое поле остановилось в двух шагах от них, и Риада, только что поблагодарившая своего кавалера особенно изысканным реверансом, тоже подошла к ней и начала что-то оживленно рассказывать. У обеих в волосах и на груди белели уже поблекшие пучки ландышей. Старшая Молохова не смогла сдержать горестного восклицания. Она не сомневалась, что это были ее цветы. Милые, дорогие, взращенные для нее любимой подругой. Она пожалела сорвать пару цветков в свой букет, рассчитывая, что будет любоваться ими долгое время. И вот теперь все они сорваны и погублены ради удовольствия двух тщеславных девочек, не успев никого порадовать своим чудесным запахом, своей белоснежной свежестью. «Негодные, злые девчонки!» Чуть не со слезами на глазах подумала Надя и, не сдержавшись, подошла к сестрам и гневно прошептала. «Как вы смели войти в мою комнату и сорвать мои ландыши? Сейчас же идите за мной. Вот я скажу папе, что вы наделали». Девочки беспокойно переглянулись. Им очень не хотелось подчиняться, но решительный тон и блестящие гневом глаза старшей сестры заставили их задуматься. Они хорошо знали, что им крепко достанется от отца, если дело дойдет до него, и потому, ни слова не говоря и насупившись, проскользнули вслед за сестрой. «Ага, кажется, цветы-то были контрабандные», — засмеялась одна из дам, указавших Надежде Николаевне на ландыши. «Да», — отвечала ей другая, — «очевидно, старшая сестрица призвала их к ответу. Во всяком случае, это делает честь мадам Молоховой, что падчерица пользуется таким авторитетом у младших детей». Но сказавшая эта дама сильно ошибалась. Она изменила бы свое мнение, если бы могла видеть и слышать то, что вскоре произошло во внутренних комнатах. Случилось так, что в это самое время Софья Никандровна выходила сделать какое-то распоряжение, и все три сестры натолкнулись на нее. «Извольте сейчас же отправляться спать, негодные девчонки!» — с пылающими от негодования щеками говорила Надя. «Не доставало еще, чтобы мне пришлось запирать от вас мои вещи». «Какие вещи? Эту-то дрянь!» — возражали ей маленькие сестры. «Эка невидаль, подумаешь!» «На тебе твои цветы! На!» — злобно крикнула Аполлинария, срывая с себя ландыши и бросая ими в Надежду Николаевну. «Нет, зачем они мне теперь? Что мне в увядших цветах, которые осталось только выбросить? Но кто вам позволил входить в мою комнату? Как вы посмели их сорвать? За это вы не вернетесь в залу. Вам давно пора спать. Извольте идти и раздеваться». «Мы не пойдем. Мы не хотим спать. Вот еще. Ты не смеешь нами распоряжаться. С какой стати?» — бурно протестовали девочки. И вдруг, увидев мать, отчаянно бросились к ней. «Мама, мамочка, она гонит нас спать. А ведь ты говорила, что мы будем ужинать. Не вели ей. Позволь нам идти в залу». «Что такое? Чего вы раскричались?» С явным неудовольствием, видимо, уже чем-то раздраженная, сказала Софья Никандровна. «Что тебе до них, Надя? У них есть гувернантка. Оставь их в покое». «Это я хотела бы, чтобы они оставили меня в покое», сердито возразила ей падчерица. «И вообще, им не место после полуночи в бальной зале». «Ну, это мое дело и моя воля», резко перебила Молохова. «Но разве можно позволять им безнаказанно воровать чужие вещи?» «Воровать? Что это значит?» «Она говорит, что мы у нее украли вот эти дрянные цветы», — закричала Ариадна. «Разве это воровство? Зачем она говорит про нас такие дурные слова?» «Мы просто сорвали у нее цветочек. Мы не думали, что она его для нас пожалеет. Особенно после того, как ты, мамочка, ей сегодня столько дорогих вещей надарила», — нашлась практичная Полина. Надежда Николаевна ахнула от негодования. «Да разве это может оправдать ваш поступок?» — начала была она, но мачеха сердито ее оборвала. Она заявила, что дети совсем не думали, что это такое важное дело — взять несколько цветочков, когда букетами завалены все комнаты, что Надя их обижает и сама роняет свое достоинство, ни с того ни с сего называя воровством вполне простительную шалость, что, наконец, она купит ей сколько угодно таких ландышей, но не может позволить распоряжаться своими детьми. «Как вам угодно», — холодно возразила Надежда Николаевна. «Вы вольны портить этих бедных девочек, но с этого дня я буду запирать свою комнату на ключ». «Но я же говорю тебе, что завтра куплю тебе цветов», — снова перебила ее Молохова. «Дело не в цветах, хотя вы ни за какие деньги в сентябре месяце не найдете ландышей». «Откуда же вы их взяли?» «Мне их подарила Савина. Они были специально для меня выращены. Но не в них дело». «Да уж, главное дело в том, что это был подарок вашей драгоценной подруге, этой высокопоставленной благородной девице». «Прошу не оскорблять людей, которых я уважаю», — побледнев, воскликнула Надя. «Для меня высокопоставлены все, кого я люблю, все честные и порядочные люди, которыми никогда не станут ваши дети при таком воспитании», — добавила она, но тут же раскаялась в своих необдуманных словах. Они без малейшей пользы только рассердили ее мачеху. Надя порой бывала не сдержана, по молодости и неумению справляться со своими чувствами, тогда как ее мачеха, несмотря на свои годы, еще меньше умела, да и не считала нужным владеть собой. Как все плохо воспитанные люди, она в своих речах не знала меры, из-за этого между ними часто происходили тяжелые сцены, в которых Надя потом очень раскаивалась, понимая, что ей не следовало их провоцировать. К несчастью, ее раскаяние всегда было запоздалым. Наде оно приносило большую нравственную пользу, но исправить ничего уже не могло. Так и теперь Софья Никандровна вышла из себя и наговорила много жестокого и несправедливого. Девочки давно убежали обратно в залу, а их старшая сестра решила, что сама туда уже не вернется, о чем и сказала мачехе. Софье Никандровне такое решение было крайне неприятно, поскольку она боялась неудовольствия мужа. Но она не собиралась отменять свое решение в отношении дочерей и уж тем более урезонивать падчерицу. «Хочешь дурить и всему миру показывать свой характер? Что ж, делай, как знаешь», — заявила Наде Софья Никандровна. «Только изволь понимать, что если отец рассердится, так ты на себя и пеняй, а я своих детей в угоду твоим прихотям в обиду не дам». «Вы их гораздо больше обижаете в угоду их собственным капризам», ответила огорченная и сердитая Надежда Николаевна и ушла к себе в комнату, намереваясь сейчас же раздеться и лечь спать. Но этого ей сделать не пришлось. Едва она заперла свою дверь, как в нее постучалась горничная Марфуша. «Не надо, я сама разденусь», — откликнулась Надя. «Да нет, барышня, я не затем. Письмо тут к вам». «Письмо?» — удивилась девушка. Поспешно отворив дверь, она схватила письмо, разорвала конверт и прочла. «Ради бога, дорогая Надя, нет ли у вас на балу какого-нибудь доктора? К нам привезли Пашу, сильно разбитого. Он упал со стены на пожаре, кажется, умирает. 2 часа отец и Степа бегают в напрасных поисках за доктором. Ради бога, помоги. Твоя М. Савина». «Кто принес?» — спросила Надежда. «Мальчик маленький, брат никак барышни Савиной». «Степа, зови его сюда, скорей, Марфуша. Скажи ему, чтобы подождал меня здесь. Я отвезу его вместе с доктором. Я сейчас». Через минуту Надежда Николаевна уже окидывала тревожным взглядом приемные комнаты. Она искала Антона Петровича, их доктора и своего большого друга с раннего детства. Она с трудом отыскала его в бальной зале, и как раз вовремя. Доктор, закончив играть в карты, пришел взглянуть на танцующих, прежде чем незаметно улизнуть домой. Услышав, в чем дело, он стал расспрашивать, как найти Савиных, но Надя не дала ему договорить. «Вы поедете?» «Добрый, милый Антон Петрович, спасибо вам. Погодите, здесь брат этого бедного мальчика. Я сейчас приведу его. Идите и подождите нас в передней». Велико же было удивление доктора, когда, с трудом отыскав свою шинель, он увидел перед собой мальчика и Надежду Николаевну в теплой тальме и шляпке. Сноска. Тальма. Длинная женская накидка без рукавов. «С нами крестная сила! Что это вы, голубушка, задумали?» «С бала-то? Бог с вами! Зачем?» «Не теряйте времени, Антон Петрович. Я все равно уже ушла с бала. Софья Никандровна об этом знает и думает, что я легла спать. А я бы не смогла заснуть, не успокоившись насчет Паши. Едем. У вас есть экипаж?» «Есть мои дрожки. Но как же так, право? Нам с вами достанется», — протестовал доктор. «Не нам, а мне. А я к этому уже привыкла», — ответила Надя, торопливо спускаясь по лестнице, даже не подобрав своего дорогого бального платья. «Не из небрежности, а потому что забыла обо всем, кроме нового горя, постигшего Савиных». Они сели в крытые дрожки доктора и направились в дальнюю часть города, где жили родители Степы. Надя тут же обратилась к последнему с расспросами. Оказалось, что он сам мало знал о подробностях случившегося со старшим братом несчастья. Некогда было расспросить человека, который привез его полумертвым из казенного сада. А сам Паша ничего не смог передать. Было ясно только, что он очень сильно пострадал. У их соседей крыша загорелась, он и полез тушить, да не досмотрел, видно. Балка, что ли, под ним подломилась, он и упал, — рассказывал мальчик. «Так он еще и обжегся, наверное?» — спросила Надежда Николаевна. «Да, руки и лицо обожжены. Да он на это не жалуется, а вот спина у него должно быть сломана». «Ну уж и сломано, помилуй бог, просто верно расшибся сильно», — заметил доктор. У аптеки доктор велел остановиться. Он набрал там разных баночек и бинтов, после чего они поехали дальше.